и будет, и ты расцветешь, как зеленеющая пальма. Итак, и дальше говорит старец, они не будут уже испытывать голода, и не будут они уже не будут ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце, и никакой зной. Ибо агнец, который среди престола, будет пасти их, и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу от очей их. Вот таким образом Господь говорит, что вот, смотрите, вот эти люди, да, победители, которые победили, они больше никогда не будут голодать и не будут жаждать. Как и Господь обещал, помните? Блаженны алчущие и жаждущие. Чего? Правды, ибо те насытятся. Помните, смотрите, помните заповедь Божия. Блаженство. А что значит правды? Праведность. Праведность. Не справедливость, а праведность. Понимаете, здесь изречено об этом. Блаженны алчущие и жаждущие праведности. Которые голодные, пока не наедятся праведности, да? Которые хотят праведности так же, как жаждущий хочет напиться воды. Вот они насытятся. Поэтому сказано, они не будут больше голодать и не будут больше хотеть пить. Лишь насытятся. И дальше сказано, и нет, не упадет на них солнце и всякий зной. Очень интересно, такое двойное утверждение. Нет, не упадет больше на них солнечный жар. И не будет никакого зноя, да, больше с ними. Как и сказано, да, Господь сохранит тебя от всякого зла, сохрани душу твою, Господь. В одни солнце не ожжет тебя, не жало на ночи, да? Сохрани душу твою, Господь. Господь сохранит хождение твое, схождение твое отныне и до века, да? Вот видите, удивительный, да, образ, да? Что Бог будет хранить, заботиться как, да? Он будет сделать, заботиться так, что каждого спасенного он больше не будет никогда находиться вот в этом жаре. Жаре не только физическом, но и солнце, зное искушение, зное вот желание напиться. Да? Желание блудить, желание раздражиться. Вот это же огонь. Там, у меня там горит все. Знаете, как это говорили? У меня жжет внутри, так, пока ему там не дам ему по полному числу. Да? Да? Вот. Или пока не стакан не опрокину, у меня там внутри нутро горит. Знаете, говорят, да? А это есть тот самый зной. Гиенский зной, да, который... Вот. А Христос убирает этот зной гиены. Да? Он омывает своими водами, живыми водами Святого Духа, вымывает этих праведников, да? Он говорит, потому что сказано, что потому что Агнец, который находится посреди трона Бога, он будет пасти их и будет путеводить их к живым источникам вод. Или к живущим источникам вод можно перевести. Что значит будет пасти их? Он будет предоставить им, приведет на злачные места. Что значит злачные? Место, зеленые места. На пастбище, да, вот если говорится про небесного пастуха, который приводит овец на зеленые места. Он накормит сочной пищей людей. Такой пищи, которая уже сделает, которая сделает ненужным голод земли. И будет водить к удивительным, к живым источникам вод. Живая вода. Да, но он начинается раньше. Небесный пастух уже сейчас водит своих овец туда. Знаете, да? Небесный пастух своих овец, который в небе находится, уже сейчас водит на эти живые источники вод. Понимаете? Поэтому мы молимся, вот каждый раз, вот завтра будет панихида вечером, да? Мы о чем просим, да? Чтобы упал где? В недрах Авраама упокоил, да? И водил куда? Вместе с злачным, вместе покойни. От него даже отбежи, болезнь, печаль, воздыхание. То есть уже... Души умерших уже сейчас Господь водит туда. А кто живет на земле, те он должны это терпеть, да? Сражаться, не просто терпеть, а сражаться. Вот, да. Потому что они сказали, пришли от великой скорби и омыли свои одежды и очистили их кровью Агнца. Вот ваша задача, чем заниматься, да? Вот. И вот как раз-то будет, а уже после смерти, видите, Агнец Божий что сделает? Он будет водить на живые источники вод. Живая вода, первое значение слова живая, то есть это родник. Да? Кстати, бурлящий родник. Кстати, здесь очень интересные родники такие. У нас в России тоже они встречаются, как и на Востоке. Вот если вы бывали в Оптиной пустыне, знаете, там есть родник Серафима Саровского. Нет, это Пафнутий-Боровского. Может, не все знают. Надо за скит идти километр в лес. Запретический. Да, Запретический. Вы видели там? В этом роднике были? Он удивительно. Я не был, я был там за скитом. За ним, там дальше есть родник, где-то в километре, полтора километра от скита идти в лес. Ну, надо знающими людьми идти. Я просто там прожил почти полгода в общине, поэтому я знаю это место. Вот. Нет, туда не водни водят. И что там? И там, значит, родник учредительный, он действительно святой источник, но он очень вообще красивый. Представьте себе, ельник густой, так? И такой сруб деревянный, вот небольшого размера сруб. И внизу абсолютно белый песок, абсолютно белый. И абсолютно хрустальная вода, которая стоит просто. И вдруг, где-то раз в 2 минуты, в 3 минуты, она начинает бурлить и поднимается уровень. Только, понимаете, как фонтанчик начинает бить из-под земли. И она поднимается, да? А потом опять останавливается, и потом стекло вытекает. Так как живой источник, да, живая вода. Ну, конечно же, здесь имеется в виду, конечно, вода непростая. А живая вода, та самая, по которой Господь наш сказал, верующие в меня, а из чрева его вытекут источники воды живой. Текучие. Да, всежадущие идите петь. Сие сказал он о Духе Святом. Это живая вода Святого Духа, которая уже сейчас доступна людям, которая уже сейчас утихомиривает страсти людей, которая укрощает раздражение страстей. Я думаю, у каждого из вас есть молитва Святого Духа, да? У нас вот мы специально издали, чтобы люди могли свое вот это кипение страсти успокаивать, да? Вот специально молитвы Святого Духа мы собрали вместе, чтобы эта живая вода, она это кипение страстей успокаивала. И вот, эта вот живая вода, она, конечно, потечет великой рекой. Как говорит древний гимн, иначе появился и пробил Господь источник, и полился ручей, родник, который превратился в ручей, который превратился в реку, который затопил вселенную. И пили из него, и напились, и не могли напиться, с другой стороны, пьющие из него. Ибо вода эта сладче всего, что есть на этой земле. Вот, это живая вода, которую можно просто ощутить. Мы чувствуем, мы ощущаем. Я думаю, каждый из нас опыт хотя бы небольшого соприкосновения с этой водой имеет, да? Знаете, говорят, люди намолились, да, такое, что-то как бы прохлада на душе появляется, вот такое, знаете, ощущение? Это благодать, как прохлада действующая такое. Как прозрачная. Да, такая прозрачная душа становится совершенно. Как из самых глубин, не я, Господь. Я понимаю. Из глубин человека. Господь по себе говорил, у него это глубины. Из чрева Бога Отца, имеется в виду. Конечно. Да, и вот, об этой воде хорошо сказал святой Игнатий Богоносец. Он сказал, что нет во мне больше огня, который бы сжег меня в этом миру. Он идет на казнь и говорит, нет во мне, нет уже никакого огня, который бы меня привязывал к этому миру, да? Уже утихло, да, раздражение, все страсти утихли. Но только во мне есть и бьется непрерывно живая вода, которая неустанно говорит, иди к Отцу. Иди к Отцу. Она говорит, я не могу удержать ее. Эта вода льется во мне, она переполняет меня. И вот на эту живую воду к ней показывает путь Агнец. Иисус Христос, да? Почему Агнец? То есть великая жертва, которая пролила кровь свою за нас. Он приводит к этим живым источникам вод. И сотрет Бог всякую слезу с глаз их. Все скорби мира, они будут забыты тогда, когда сам Бог Отец утешит нас. Представьте, да? Бог здесь в первую очередь, конечно, имеет в виду Отец Небесный, так? Живые источники воды Дух Святой, а Бог Отец, Он сам сотрет с глаз всякую слезу. Из глаз духовных, у душ, но из глаз физических. Тертуллиан говорит, вот сказано в Писании, Бог сотрет всякую слезу с глаз. С каких глаз? С тех самых, которые рыдали, оплатили свои грехи. С тех самых, которые рыдали, потому что им было тесно на земле. Как сказано, да? Блажены плачущие, потому что они утешатся. Плачущие о том, что им здесь тесно. Им не хватает места здесь на земле. Им хочется к Отцу. С тех самых глаз, которые выкалывали мучителя на пытках, да? Эти самые, с этих глаз сотрет всякую слезу Отец Небесный. Когда Он восстановит нас и воскресит нас, и наши глаза, не глаза другого, увидит Бога. Помните, Иов говорил, я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний восстановит распадающуюся кожу мою, и мои глаза увидят Бога, мои глаза, не глаза другого, увидит Его. Вот это как раз-то надежда, что сам Бог утешит людей, она возвещает сейчас в апокалипсисе. Видите, какая у нас надежда благая? Предельное, что утешение у нас, заметьте, не от людей. Утешение наше от Троицы. Согласитесь, что утешение от людей бывает очень так хиленькое, да? Посмотрите, как пытается, там человек скорбит, как его пытается утешить? расслабься, все будет хорошо, все будет здорово, да, все будет окей, главное не комплексуй, да забудь, так и так далее. Но разве это утешение? Согласитесь, так? У тебя умер близкий человек, как тебя это утешит? Понимаете? Никак. А Бог утешает по-другому. Бог говорит, у тебя умер родной. Как, а что ты думаешь, родной? А вон он, подходи, бери, знакомься. В теле, вот он, я его воскресил. Утешение? Понимаете, да? Вот, когда человек оплакивает, вот когда человек плачет от отчаяния, что может утешить его? Только вечная надежда, исполнившаяся, понимаете? И когда человек плачет, его может утешить только Бог Отец, который сотрет его слезу. Когда человек плохая, живет с плохающим сердцем, только вода Бога может утешить его. Когда человек не может насытиться этим миром, только Агнец Божий может накормить его. Поэтому давайте стремиться к Святой Троице, и она вразумит и накормит нас. Будем молиться к ней, будем вызывать к ней, и Святая Троица покроет нас своим покровом. Спасибо, Господь. Не забывайте Святому Духу молиться чаще, не забывайте. А? А, ну я скажу, ты...